Новая страница. 17 лет. Теннесси. В первый день Нового года я записываю в дневник намерения на будущее. Я буду ценить своих друзей. Я попробую что-нибудь новое. Я буду лучше обращаться с мамой и папой. Я буду хранить память о Бекке. Потом приглашаю в гости Палому, Миган и Софию. Когда звонят в дверь, родители и майор вне себя от волнения. Я ледяным взглядом призываю их угомониться и только потом открываю гостям. Всех знакомлю. А пес восторженно скачет по прихожей. «Я испеку печенье!» — восклицает мама, когда я веду девчонок к себе. У меня в комнате Миган восхищается. «У тебя прямо классные родители!» «Ну да», — понижаю голос. «Про УСВ я им так и не сказала». София таращит глаза. «А когда собираешься?» «В феврале, когда рассылают решение по досрочному поступлению без обязательств. Пусть родители верят, что именно так я и подавалась. Вот чего я пока не придумала, это как их убедить, что содружество мне подойдет лучше всего. Они зациклились на мысли, будто я туда стремлюсь только потому, что там учился Бек. А куда ты хотела поступать, пока он не пошел в содружество?» Я рассказываю подругам про Тихоокеанский северо-запад и про мечту о семестре в Мельбурне или Сиднее. Но я тогда была совсем маленькой и не представляла, по каким принципам выбирать университет или чем на самом деле хочу заниматься после школы. А содружество — просто замечательное место. Добавляю я, хотя звучит это так, словно я пытаюсь убедить скорее себя, чем девчонок. «Не спорю», — соглашается Палома. «Но Австралия? Было бы круто там побывать. Ты же можешь поехать в Австралию в рамках учебы в содружестве?» «Не исключено», — отвечаю я, хотя даже не знаю, есть ли в УСВ программа учебы за рубежом. Когда у нас с Беком начался роман, мысль о том, чтобы провести полгода в другом полушарии, резко утратила притягательность, и я уже думала об Австралии как о пустой мечте. Палома устроилась на моей кровати рядом с Соф, а Миган — на компьютерном кресле. Я сажусь на пол рядом с майором, который, обнюхав гостей, успокоился. Я тоже пытаюсь успокоиться и вернуть себе хорошее настроение, но внутри поднимается буря сомнений, когда я вспоминаю плакаты из класса «Мисс Бонни», которыми любовалась. «Кингс Каньон» и «Большой барьерный риф», и «Милашки Каалы». «Господи, Австралия от Шарлоттсвилла на другом конце света!» Спрашиваю Бека, правильно ли я поступаю? Миган, которая и не заметила, какую неуверенность заронила мне в душу, рассматривает фотки, приколотые на доску над столом. Диснейленд, Парк-Сити, Рехобот-Бич, майор, умильный уволень-щенок. Я вдвоем с Мэйси, от которой не было вестей с ноября, когда я не ответила на ее сообщение. Но из соцсетей знаю, что она поступила в университет Джорджа Мейсона и распрекрасно живет, снимая квартиру вместе с Уайтом. А Бек — вот фотки, на которых мы с ним вдвоем на Национальной аллее, и на заднем плане пышно цветут вишни. Вот мы в парке аттракционов Busch Gardens, оба еще растрепанные после каруселей. Вот вдвоем сидим на качелях из шины, в Роузбелле, в нашем саду за домом. «Это он?» — спрашивает Миган, показывая на фотку крупным планом. На ней Бек после того, как подал документы в содружество. Он обезоруживающе и обаятельно улыбается в камеру. Я киваю. «Так-так», — хитро говорит она. «Теперь понимаю, почему ты хотела учиться с ним в одном университете». Смеюсь, показываю ей язык. «Погоди-ка». София встает, подходит к столу поближе. Всматривается в один из моих любимых снимков. Здесь Бек, годовалый малыш с морковно-рыжими волосами. И он старается удержать запеленутого младенца, которому ему осторожно положили на колени. «Это тоже он?» «Ну да. И я». Глаза у Миган округляются. «То есть, когда ты сказала, что знаешь его с младенчества, это было буквально?» Палома ловит мой взгляд и вопросительно поднимает брови, без слов спрашивая. «Хочешь, я их заткну с этими расспросами?» «Я и правда очень хочу. Но потом вспоминаю, что решила на Новый год. Пункт 4 записан фиолетовой гелевой ручкой. Вся история моей жизни связана с Беком. Разделена на части, как книжная серия. В детстве я была Лия, предназначенная Беку. Потом выросла в Лию любовь всей жизни Бека. И долго, слишком долго была Лии, скорбящей по Беку. Пора переродиться в какое-то новое «я», главную героиню еще не написанной истории. Пока без названия и без сюжета. Но все-таки истории с посылом Лия, которая все помнит. Лия, которая делится добром. Наши с ним родители дружили еще с университета. Рассказываю я, поскольку не совсем понимаю, с чего лучше начать. Мы впервые встретились в тот день, когда я родилась. В первый раз все было с ним. Все лучшее было связано у меня с ним. Он был для меня целым миром. Палома, явно поняв, что я вот-вот расплачусь, подсаживается ко мне на пол и берет меня за руку. И очень серьезно говорит: «Он правда был конфетка». Шутка достигает цели. В груди щекотно от смеха, и я выпускаю его наружу, потому что знаю, Бека бы это неуместное замечание Паломы тоже рассмешило. «Ой, был», — отвечаю я, хихикая. «Тебе стоит побольше о нем рассказывать», — советует Миган. «Знаю, просто пока еще тяжеловато». Она заправляет за ухо прядь недавно окрашенных в розовый волос. «Мне было тяжело говорить о маме после ее смерти. Долго, очень долго. Но теперь, когда я о ней говорю, это все равно, что нести фонарик, хранить ее дух живым». «Вот то же самое Миган сказала мне прошлой весной», — сообщает Палома. «Когда умер Эбойла, мой дедуля, разговорила меня. Тогда-то рана и стала заживать». Миган с улыбкой шлет ей воздушный поцелуй. «Королева скорби к вашим услугам». Потом мы обсуждаем уже не такие депрессивные темы. Праздники, расписание на следующий семестр. София рассказывает про волейбольную команду. Палома показывает браслет Тиффани, который Лиам прислал ей на Рождество, и сообщает, что он хочет приехать сюда на весенних каникулах. Миган делится историей о том, как ее папа попытался зажарить индейку на Рождество с благословения бабушки и сжег бедную птичку в угле, так что все просто поехали во вьетнамский ресторан. Мы стонем от хохота, и тут в дверь стучат. Входит мама с блюдом шоколадного печенья. Ставит его на стол, и девчонки набрасываются на угощение. Мама в комнате не задерживается, за что я ей признательна. Но прежде чем выскользнуть за дверь, она улыбается мне. Так, как давным-давно не улыбалась. Ее глаза искрятся, а морщинки вокруг них углубляются, чего она терпеть не может. И я понимаю. Она счастлива, что после затянувшегося одиночества у меня наконец-то есть подруги. «Спасибо, мам», — говорю я и выпроваживаю ее за дверь.